только музыка. Только это чудесная, это изумительная, это необыкновенная музыка. Без единого слова, сменяя друг друга, Бах и Чайковский, Моцарт и Бетховен изливали на нас всю похоронную грусть, на какую только были способны. Для меня эта траурная музыка звучала, как ода к радости. Один из них кто? Неужели? Господи, неужели он? И чем длиннее была эта невероятная музыкальная пауза, эта длинная увертюра к неизвестному, тем больше я укреплялся в уверенности. Он, наверняка он. И вот знакомый, скорбный и торжествующий, наконец-то есть возможность пустить в ход этот знаменитый тембр, этот низкий бархатный тон, голос Левитана. Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза. Передавалось первое правительственное сообщение, первый бюллетень. Я уж не помню, после этого ли бюллетеня или после второго, в общем, после того, в котором было сказано «Дыхание Чейнстокса», мы кинулись в санчасть. Мы — это Костя Шульга, нормировщик Потапов, еще два человека конторских, потребовали от нашего главврача Бориса Петровича, чтобы он собрал консилиум и на основании переданных в бюллетене сведений сообщил нам, на что мы можем надеяться. В консилиуме, кроме главврача, принимали участие второй врач, бывший военный хирург Павловский, и фельдшер, рыжий деревенский фельдшер Ворожбин. Они совещались нестерпимо долго, минут 40. Мы сидели в коридоре больнички и молчали. Меня била дрожь, и я не мог унять этот идиотский, независящий от меня стук зубов. Потом дверь, с которой мы не сводили глаз, раскрылась. Оттуда вышел Борис Петрович. Он весь сиял, и нам стало все понятно еще до того, как он сказал: «Ребята, никакой надежды». И на шею мне бросился Потапов, сдержанный и молчаливый Потапов, кадровый офицер, разведчик, бывший капитан, еще не забывший свои многочисленные ордена. И весь последующий день или дни, не помню, мы сидели у репродуктора и слушали музыку. Чудную, божественную музыку, самую лучшую музыку на свете. А 5-го вечером солдат из охраны за 10 банок тушенки и еще 100 рублей принес Косте Шульге бутылку водки. Мы зашли с Костей за недостроенную баню, разлили водку, и я сказал: «Пей, Костя, это и есть наша свобода». Я освободился лишь через 2 с лишним года. Костя просидел и того дольше. Но все равно. И эти 2 года я жил с наступившим чувством свободы. Сталин кончился. И генерал-майор государственной безопасности Тимофеев тоже. Не имело значения, жив ли физически этот генерал из кузьминских иллюстраций. Этот генерал кончился, а время других не настало. 2 начальника. Большинство воспоминаний начинается с лживо-скромного обещания ограничиться или с нескромного, но столь же неверного обещания рассказать все. Я, кажется, впадаю в оба греха. Вместо того, чтобы ограничиться рассказом о начальниках, больше говорю о себе. Впрочем, пообещав рассказать о своих начальниках, очень быстро пришел к заключению, что это не только сложно, но и не нужно. В самом деле, интересно ли возможному читателю моих воспоминаний исчерпывающее описание всех тюремщиков, которых я на своем веку встретил? Конечно, интересно вспомнить такую красочную фигуру,